В пятницу на большой перемене к ней подошло трое парней из 11 А. «Привет, Дробышева!» – поздоровался с ней Олег Ханин. «Хочешь завтрашний вечер провести в нашей компании? У меня на даче собираются друзья. Будет весело, а тебя мы туда и обратно доставим машиной. Запечем шашлыки, будет хорошее вино, потанцуем. Ты как?» «Слишком рано я расслабилась», – подумала Ольга. Казалось, все неприятности позади. Как же? Попробуй здесь жить тихо. Олег был сынком заместителя мэра по городскому хозяйству. Уже давно считал, что жизнь вращается вокруг него и вел себя соответственно. Дача Ханиных скандально прославилась год назад, когда на такой вот вечеринке Олег споил одну из своих одноклассниц, после чего переспал с находящейся в бессознательном состоянии девчонкой. Утром, придя в себя, она не стала молчать и бросилась к родителям, а те обратились с заявлением в милицию. До суда тогда дело не дошло, но отцу Олега пришлось расстаться с крупной суммой, а пострадавший сменить школу. Олега Сергей Юрьевич крепко отодрал ремнем, но этой воспитательной мерой он опоздал самое малое лет на 5, так что на поведение сына это не повлияло. Соглашаться на приглашение было нельзя, а отказ – несомненно, привел бы к ответным мерам самолюбивого и мстительного по натуре парня. Все же она решила действовать жестко. «Извини, Олег, но у меня на субботу совсем другие планы. Пересмотри. Будешь на этот вечер моей девушкой?» «Нет, извини». Она повернулась, собираясь вернуться в класс и уже догадываясь, что за этим последует. «Я с тобой еще не закончил». Он шагнул следом и схватил ее за руку. «А я с тобой кончать не собираюсь», – бросила она разозленному парню. «Ищи себе других дур. Отпусти руку. Больно». «Сейчас будет еще больней. Не хочешь по-хорошему?» «Зря я обещала директору никому не выбивать зубы», – подумала Ольга, делая быстрый шаг к Ханину. «Этому красавчику такое не помешало бы». Хлесткая пощечина отшвырнула опешившего парня к ногам его приятелей. Отстранившись от их помощи, он поднялся сам и сплюнул на пол выбитый зуб. На левой щеке наливался краснотой отпечаток узкой женской ладони. «Вот ведь гадство», – подумала Ольга, – «и била вроде правильно. Теперь точно добром не кончится». «Ну ты, сучка, допрыгалась», – глядя на девушку с ненавистью, процедил он. «Готов теперь все дыр». Второй удар уже по другой щеке швырнул его на колени. «Второй зубик не выбило?» – заботливо спросила Ольга. «Нет? Очень жаль. Нечего пасть разевать. Вякнешь еще раз – стоматологом не отделаешься. А вообще шли бы в класс. Сейчас уже звонок, а народ его уже достаточно развлекли». Не вставая с коленей, Олег обернулся и грязно выругался. В коридоре столпилась как бы не половина учащихся школы. Он встал, отряхнул брюки и, ни на кого не глядя, пошел в класс через торопливо расступающихся ребят. Приятели поспешили за ним. Перед этим один из них наклонился и прихватил с собой выбитый зуб. Ольга тоже прошла на свое место, ловя на себе восхищенные и испуганные взгляды. Свидетели избиения одного из школьных кумиров увлеченно рассказывали о происшествии тем, кто подошел позже. «Ну ты даешь!» – восторженно зашептала Ленка. «Я его уже несколько лет мечтаю отдубасить. Связываться только не хочется. Его отец, может быть, и не станет раздувать скандал, но не мать. Она, знаешь, какая мегера? А у Олега много знакомых среди городской верхушки. Ты, подруга, качественно влипла». «Посмотрим», – так же тихо ответила Ольга. «Не подкладываться же под этого придурка». «А что тут такого?» – удивилась Ленка. «Он не урод, а на даче у них действительно весело. Тебя ведь туда приглашали?» «А ты, значит, там была?» «Там многие побывали. Не одна я», – немного смутилась Ленка. «Не все же такие крутые, чтобы корчить из себя недотрогу». «Да и чего ради? Мне, например, понравилось». В класс зашла классная, и все разговоры прекратились. «Дробышева», — обратилась она к Ольге, — «Сергей Павлович хотел сейчас с тобой поговорить. А мы начинаем урок». «Так», — сказал директор, с интересом рассматривая девушку, словно видел ее впервые. «Опять за старое. Ты знаешь, с каким говном связалась? Если честно, я получил немалое удовольствие. Так этот говнюк достал за последнее время. Но неприятности ты себе заработала выше крыши. Я тебя, конечно, постараюсь прикрыть. Тем более, что свидетелей больше, чем достаточно. Но у него очень влиятельные родители, и жизнь школы не ограничивается. Даже не знаю, что тебе посоветовать». «Не беспокойтесь, Сергей Павлович», – сказала она, глядя ему в глаза. «У меня тоже есть довольно влиятельный человек, который сумеет найти управу на Ханиных». «Ну, если так, тогда иди на урок и постарайся хотя бы в ближайшее время вести себя потише». «Ну и что будем делать?» – спросил Игорь, меряя шагами кухню. «Да перестань ты уплетать свои бутерброды». «Не могу», – ответила она с полным ртом. «Дай девушке поесть. На меня в это время почему-то нападает жор, а тут еще переволновалась». «А может быть, сразу задействовать мэра, чтобы он воздействовал на своего зама?» «Нет, это будет слабый ход. Они на время затихнут, а потом найдут возможность на мне отыграться. Причем так, чтобы мэр не смог помешать». «А что ты предлагаешь делать?» «А ничего. Дадим им действовать первыми. Мне даже интересно, что они придумают. Завтра наверняка заявится госпожа Ханина собственной персоной, чтобы попытаться со мной расправиться силами педсовета. Но директор подсуетился, и здесь ей ничего не обломится. А вот после этого стоит ожидать наезда. Скорее всего, привлекут кого-нибудь не слишком щепетильного из полицейских шишек, того же Самохина, например. И хорошо, если бы именно его». «Почему?» «А потому что и мы, и Ханины проживаем не в его районе, и его вмешательство будет неправомочным. Если же учесть, что меня там попробуют прессовать, то компромата на господина полковника будет, как выражается наш директор, выше крыши. А я, кроме мобильника, возьму с собой диктофон». «Хочешь все записать, а потом держать его на крючке?» «Конечно. Скрытая запись в качестве доказательства в суде не катит, но карьеру ему может испортить качественно. Только давай и договоримся так. Я со своего аппарата, если смогу, звоню тебе, а потом ты уже созваниваешься с мэром и вводишь его в курс дела. А то вряд ли у меня там будет какая возможность долго болтать без контроля. А увидят второй мобильник, почти наверняка обыщут и отберут диктофон. Если вдруг долго не буду выходить на связь, звони мэру. И пусть он тогда уже сам ищет меня по кутузкам своими силами». «И как думаешь, когда все произойдет?» «Думаю, что Ханины тянуть не будут. Мамаша точно заявится с утра. А вот успеют ли подготовить наезд до конца занятий? Это вопрос. В субботу мы заканчиваем раньше, а психологически выгодно загрести меня по пути к дому или даже на выходе из школы, чтобы видели учащиеся, а не из дома, где будут родственники. Так у полиции больше простора для маневра, а я оказываюсь без связи и поддержки родных в кутузке. Будь я действительно 15-летней соплей, точно запаниковала бы. А так их ждет сюрприз. Если хочешь, можешь прийти к школе и следовать за мной в некотором отдалении». «Так и сделаю». В субботу первым уроком были ОБЖ в специализированном классе, а когда после окончания урока всей толпой направились в кабинет биологии, Ольгу перехватила завуч. «Дробышева, пошли со мной. Приехала мать Ханина. Будем разбирать твои художества». «Я сейчас подойду, Елена Дмитриевна, только положу портфель». «Иди с портфелем. Чем быстрее разберемся, тем лучше. Из-за тебя и так придется задержать урок». В учительской, помимо директора и четырех преподавателей, присутствовала красивая женщина лет 35 с надменным выражением на лице, сидящая в кресле у окна. «Вот все в сборе». Директор повернулся к завучу. «Кто проведет разбирательство? Вы или я?» «Давайте вы, Сергей Павлович», – решила Сланько. «Только надо все проделать быстро. Мы не можем надолго задерживать преподавателей». «Конечно, конечно». Директор повернулся к гостье. «Итак, ваши претензии к нашей ученице». «Она избила моего сына. Я буду требовать самого серьезного наказания. Ее исключение из школы устроит нашу семью». «А ты что скажешь, Дробышева?» – спросил директор у Ольги. «Если мне делают предложение сексуального характера, а когда я пытаюсь уйти, применяют силу, я считаю себя вправе ответить на силу силой. Слов в таких случаях не понимают». «Что именно предлагал тебе Олег Ханин?» «Быть его девушкой на вечеринке на их даче, после чего там же с ними и заночевать. И не нужно так вскидываться. Я вам хоть сейчас назову имена нескольких девиц, с которыми он уже такое проделывал. Это ничего, что они еще несовершеннолетние? Или вы планировали, что и в случае со мной ваш муж отмажет сынка от ответственности? Свидетелей этого разговора было достаточно». «Ты его ударила именно за это?» «Вот еще. Охота была пачкаться. Он схватил меня за руку, довольно больно, кстати. А когда я попросила отпустить, начал его выкручивать. За что и получил». «Ты же его потом ударила вторично, когда уже освободилась». «Естественно. Любая женщина врежет подонку, который обещает ее во все дырки». «Хватит», – поспешно прервал ее директор. «Уважаемая Анна Анатольевна, к моему величайшему сожалению, все сказанное здесь нашей ученицей в отношении вашего сына соответствует действительности. Я опросил многих из учащихся, которые были свидетелями драки, и все они рассказывают одно и то же. Так что ваши претензии и к нам, и к Ольге Дробышевой совершенно безосновательны. Рекомендую вам обратить самое пристальное внимание на воспитание вашего сына. На этом вынужден закончить, так как больше не могу задерживать уроки. У кого-нибудь, кроме госпожи Ханиной, есть что возразить или добавить?» «Нет? Тогда все свободны. Ты, Дробышева, тоже». К концу последнего сегодня четвертого урока вся школа каким-то образом узнала, что педсовет отклонил жалобу Ханиных и оправдал Ольгу, с чем ее открыто и поздравляли. Некоторые, правда, при этом советовали быть осторожнее и даже предлагали проводить до дома, но она поблагодарила и отказалась.